Глава вторая. Вышла я прямиком к памятнику во дворе школы. Оглядела нашего рыцаря и хмыкнула, порадовавшись наличию у Онова второй пары рук и окладистой черной бороды. Помнится, в самом начале обучения мы наряжали его в бальные наряды, отчего дружно всем ведьмовским курсом бывали наказаны. Впрочем, нас это, конечно, не останавливало. Приятно, что кто-то подхватил традицию, и я готова была дать какой-нибудь свой дальний зуб, что снова ведьмы отличились. Но лишал нас каменный рыцарь покоя. Стоял себе на солнышке во дворе, смущал молодые и пытливые девичьи умы. Я, может, потому и на Айвина сразу внимание обратила в дубках. Все-таки имелось у них со статуей некое сходство. То ли легкая грустинка с нотками паники при взгляде на меня, то ли нос выдающийся. За все время обучения так и не выяснила, в честь кого изваяли рыцаря. Кто-то при жизни так сильно постарался, что из него посмертно сначала такой ужас вылепили, а потом еще и студентам на потеху поставили. Поговаривали, что когда-то давно табличка с именем все же присутствовала, да только поднаторевшие в магии студенты чего только на этой табличке не писали. Пришлось убрать. Пока я стояла, рассматривая памятник и размышляя о том, что если дополнительную пару рук прилепили ниже талии, то это еще руки или все-таки уже ноги, на меня со всего маху налетел Дин. «Эй!» — возмущенно воскликнула я, схватившись за ушибленное плечо. «Зараза!» — удивился маг, опускаясь на землю и собирая рассыпавшиеся в разные стороны записи. «А ты чего тут? Ваши уже почти все сдали». «Как сдали?» — замерла я. «Как это сдали?» — и закричала. «Где именно сдали?» «Так в западном крыле?» — почесал голову Дин. Даже заразу ему простила за такое. Сама бы никогда не догадалась, что ведьмы последний свой экзамен в парадном зале сдают. «Подержи», — протянула ему чемодан, — «и покорми». Я вытащила из кармана сонную жабу, которая начала возмущенно ругаться, только почему-то по-лягушачьи, видно, родной язык быстрее вспоминается, и положила ее на плечо Дина. «И только попробуй, потеряй». «Забава», — вспомнил он мое настоящее имя. «Мне некогда совсем. Я к своим бегу. Сказать, ну мы же там, ритуал ведь». Однако я уже ринулась к входным дверям, а потому дослушивать не стала. Что бы там ни было, это не важнее моего экзамена. Пока неслась по лестнице, начала покалывать в груди, и я недовольно поджала губы. Только предчувствия мне не хватало. Я с силой растерла ноющее место. «А ну-ка прекратить! Не до интуиции сейчас!» Ко входу в зал подбежала как раз, когда оттуда Олеся вышла. «Ну? Чего?» — спросила, резко остановившись и пытаясь отдышаться. «Все плохо. Завалили?» «Не, вурдалака просто приволокли», — махнула рукой ведьма, распахивая горловину платья. Чуть выше ключиц ярко выделялись свежие укусы. «Неужели не сдала?» — ахнула я. «Чего это не сдала?» — обиделась Олеся. «Очень даже сдала». Он просто прыткий больно, не дал мне ни секундочки сосредоточиться, сразу накинулся. «И чего?» «Что чего?» — Олеся сложила руки на груди. «Обездвижила я его, и все, засчитали. Теперь в лечебное крыло. Чтоб этого вурдалака. Заходи давай, ты последняя, еле успела». Если бы не Дин, пожалуй, что и не успела бы. Наша Верховная, ой, как ждать не любила. А в том, что она будет на экзамене, я не сомневалась. А вот присутствие еще и Айвина стало для меня сюрпризом. Правда, я сходу не решила, приятным или неприятным, поэтому просто вскинула голову, достала из сумки документы по практике и, дождавшись кивка от господина ректора, приблизилась к длинному преподавательскому столу, за которым скучало еще шестеро преподавателей Ковина. И все, конечно, маги. Что сразу делало задачу экзамена чуть сложнее. Однако время близилось к обеду, и я очень рассчитывала на то, что между мной и столовским борщом они все-таки выберут борщ, а меня не станут сильно мучить. «А вы, госпожа Забава, не торопитесь?» — подняла бровь верховная ведьма, и я пожала плечами. «Непредвиденные обстоятельства». Айвин на другом конце стола хрюкнул, а потом, прижав кулак ко рту, прокашлялся. Очевидно, маскировался. Действительно, верховный маг должен уметь контролировать свои эмоции. Пусть ему на пути и попалась одна ведьма, способная, как оказалось, эти маговские эмоции знатно взбаламутить. «Ладно, начнем». Верховная откинулась на стуле и принялась разбирать лежащие перед ней бумаги. «Я смотрю, вы все остальное уже успешно сдали?» «Битву на мечах почти завалила, но взяла преподавателя измором», — поправила я. «Попробуй поймай ведьму в ее лесу». «Да? А кто там принимал?» Она наклонилась над бумагами. «А, господин Дрейк, все-таки хорошая была идея проводить выездные экзамены». Маги тяжело вздохнули. Еще бы. Это ведь они ездили недоученных ведьм по всему миру экзаменовать. Не верховная. «Но я все равно считаю, что ведьме меч не нужен», — продолжила она, а потом повернулась к ректору, господину Зигмунду. «Ведьмы всегда с палками лучше управлялись. Я говорила, подкараулите». Зигмунд задумчиво покивал, не поднимая глаз. Вряд ли он нас слышал. Хотя, если с рассвета у нашего курса экзамен принимал, то выглядел еще достаточно бодренько. Общение с таким количеством ведьм никого до добра не доводило. «Начинайте уже», — скучающе попросил кто-то из комиссии, и все замолчали, выжидающе на меня уставившись. Я постояла, перекатывая с пятки на носок, в надежде услышать задание, глянула на Айвина, который ободряюще мне улыбнулся, и совсем растерялась. «А что начинать? Кто-нибудь скажет, что нужно сделать?» «Борщом потянуло», — задумчиво подпер голову один из магов. «Это свекольная подливка к мясу», — шепотом ответила Верховная. Я принюхалась. «А ведь верно, на подливку больше похоже». И тут же отмахнулась, собираясь с мыслями. «Да ладно, а я надеялся. Сегодня гороховый», — повернулся к нему господин ректор. «Не люблю гороховый. Вот если бы хотя бы лапша». И я начала звереть. По этому тихому рыку, который раздался из дальнего угла зала, очень обрадовалась. Обернулась, почти подпрыгнув на месте, руки развела и улыбнулась. «Ну иди сюда, вурдалачишка. Сейчас ты мне очень кстати». И только страшная зубастая морда показалась из-за колонны, зашептала заклинание. «Я не Олеся, уж точно не позволю ему подойти ближе». Тем более уж это заклинание от вурдалаков я еще после истории со своим яблоневым садом выучила. Бахнуло так, что задрожали стекла в огромных окнах. Вурдалак осыпался на пол горсткой пепла, а я торжествующе повернулась к комиссии. «М-да», — отмер господин ректор, разглядывая мой сданный экзамен, и повторил. «М-да». Теперь придется еще одного вурдалака дрессировать. «Госпожа Забава, вы зачем так? Испугались, что ли?» Удивленно открыв рот, я повернулась к нему. «Это был мой личный вурдалак», — расстроенно пояснил господин Зигмунд. «Он мне, наверное, пирожков из столовой принес». «Я... совсем растерялась я. «Простите, но вам какое задание выпало?» Устало поинтересовалась Верховная. «Выпало? Перед экзаменом билеты тянули. Вам что попалось?» «Простите», — повторила я, сжимая ладонями подол платья. «Я опоздала и...» «Так понятно», — перебила меня Верховная. «Господа, что там осталось? Ищем последний билет. Быстрее сядем, быстрее выйдем». Маги бодренько зашуршали бумажками на столе, а Айвин подпер рукой голову и старательно рассматривал потолок. Тоже мне поддержка и дружеская помощь. Волнение и предчувствие чего-то очень нехорошего навалилось так резко, что я еле на ногах устояла, а перед глазами замелькали точки. И в это время господин ректор воскликнул. «Нашел! Открытие портала для перемещения неживого предмета. Вот, госпожа Забава», — он поднял вверх листочек бумаги, — «перенесите свое собственное задание в мусорную корзину у двери». И всего-то в голове начало проясняться. Совсем ведь не сложно. Помнится, у меня и несколько больших порталов получалось, правда, с маговым кольцом, да и ведьмы больше любили по воздуху вещи переносить, но чего уж теперь. Я подошла, взяла листок, повернулась к мусорной корзине и подняла руки. А потом начало твориться что-то совершенно не то. Портал появился легко, играючи, стоило мне повести кистью, закручивая воздух спиралью, но я нутром чуяла какой-то подвох. Повернув голову, быстро покосилась на комиссию. Маги тихо переговаривались, не обращая на меня внимания. Видимо, итог экзамена их не особо интересовал. И только Айвин, поймав мой взгляд, дернулся и слегка привстал с места. Я скомкала бумажку с заданием и отправила в центр круга, зависшего на уровне груди, и тут же посмотрела на мусорную корзину. Листок не появился. «Ну, что там?» — поднялся ректор. «Закончили. Вот и чудненько, вот и хорошо», — он потер ладони. «Несите корзину, посмотрим и пойдем уже обедать». Меня бросило в холодный пот. «Где этот дурацкий листок? Почему у меня не получилось?» В груди что-то натянулось, неприятно засвербело. Приложив руку, я потерла ноющее место. Может, это не предчувствие, а последствия гарпиевой настойки? И ведь не хотела же ее пить. Я шумно выдохнула, повела плечами, и что-то лопнуло внутри, словно высвобождаясь, а портал загудел и стремительно поменял цвет. «Забава!» — закричала Верховная за спиной. «Убирай портал!» Легко сказать. Портал наливался чернотой, увеличиваясь в размере. Похоже, теперь не я его контролировала, а он меня. В глазах потемнело и скрутило живот так, что не получалось дышать. Я зашипела сквозь стиснутые зубы, стараясь схлопнуть взбунтовавшийся круг, и поняла, что не смогу. Он тянул из меня силы, не давая ни малейшего продыху. «Что происходит? Госпожа ведьма, остановитесь!» Я слышала, как повскакивали с мест маги и попробовали меня окружить, но странный портал никого не подпускал. Я упала на колени, чувствуя еще немного, и он меня попросту раздавит, а я даже диплом свой не увидела. И такая меня злость взяла. Какое-то дурацкое маговское заклинание меня сейчас размажет в этой парадной зале, а ведь ведьмы порталами даже не пользуют... Додумать я не успела. Портал вспыхнул, а потом перестал двигаться и поглощать мои силы, зависнув в воздухе, и я чуть не повалилась на спину от неожиданности. Оперлась руками о пол и помотала головой, приходя в себя. «Забава, посмотри на меня». В нескольких шагах от меня на коленях стоял Айвин. Даже ему не удавалось переступить незримую черту, установленную порталом. «Смотрю», — прохрипела я. «Умница. А теперь иди сюда», — улыбнулся он. Вот только я заметила, как нервно подрагивают кончики его губ и даже головой покачала. В каких только переделках мы с ним не побывали, но чтобы господин верховный маг чего-то испугался, я видела в первый раз. Помахала ему, чтобы не раскисал, и начала отползать. Чуяло мое ведьминское сердце, что неспроста портал застыл. Ой, неспроста. Но как бы быстро я ни передвигалась на четвереньках, как бы ни болели за меня при этом Айвин и остальные маги, то, что полезло из портала, оказалось чуточку быстрее. И ведь оставался мне всего один шажочек до крепких айвиновских объятий, когда огромная когтистая рука, высунувшаяся из черного круга, ухватила меня за подол и потащила обратно. Точнее, думала, что потащила. Ведь если ведьму поставить перед выбором быть утащенной в жутко интересный портал или остаться без платья, она, конечно, немножко подумает, но выберет все равно второй вариант. Никогда так быстро не раздевалась. «Быстрее!» — поднявшийся с пола Айвин почти распластался на невидимой границе. «Забава, быстрее!» «Встали по окружности», — велел господин ректор остальным магам, скидывая сюртук. «Надо вызвать подмогу. Не успеем. Приготовиться». Ректор остановился у самого портала и поднял руки. Ишь, как у него глаза-то загорелись. Видно, наш господин Зигмунд тоже в школе заскучал. А тут целое приключение. Приключение за моей спиной взвыло и, кажется, полезло из портала целиком. Но я решила, что рассмотрю его внимательнее из-за Айвиновой спины. Там и видно лучше, и пахнет вкуснее. Кстати, да, воняло из портала, будь здоров. Как будто разом стухли все яйца в ковине. «Он подпитывается через нее», — крикнула Верховная. «Надо отцепить канал». Откуда у меня что планируют отцеплять, решила сразу не выяснять. Тем более я благополучно добежала до Айвина и встала за его плечом, позволив себе только тихонько всхлипнуть от восхищения. Ничего себе я наделала. Черный переливающийся круг надулся, словно большой пузырь, покачался в воздухе и выпустил из себя. Я икнула, широко распахнув глаза. Портал выпустил из себя целого настоящего демона. Это же... Внимание! Подпитку на Зигмунда! Айвин, сдерживай! Дуняша, теперь ты! Я нашла глазами Верховную. Дуняшей нашу ведьму только смертники называли. Ну и господин ректор, похоже. Она стояла, раскинув руки, и пробовала закрыть портал, пока остальные держали бьющегося в цепях магии демона. Вот только цепи демон очень даже рвал, а у Верховной закрыть портал не получалось. «Они связаны», — прохрипел ректор. «Айвин, давай, мы не выдерживаем». Я привстала на носочки. Какая еще связь? Любопытно было жуть. Да и потом, когда еще доведется понаблюдать за тем, как сильнейшие маги нашего ковена свою силу используют? Поэтому не сразу обратила внимание на повернувшегося ко мне Айвина. Улыбнулась ему от всей души. Заради такого зрелища и проваленный экзамен не жалко. Хотя, наверное, все же жалко, но должна ведь комиссия мне дать возможность пересдать. И тут Айвин меня удивил. Посмотрел виновато, сдвинул брови, шагнул ближе, и замелькало у меня перед глазами. Закачались стены, а пол стал приближаться как-то поразительно быстро. «Что?» — прохрипела я, чувствуя, как меня подхватывают на руки. Успела только расстроиться, что не досмотрела, чем дело кончится, и вырубилась окончательно.